Глава 8. Эшелон идет на восток. Бум-бум-бум-бум. В двери начали барабанить более настойчиво. Бум-бум-бум-бум. «Потерпите, скоро откроем!» — крикнул я фальцетом, пародируя девчоночий голосок. Это подействовало, как ни странно, и снаружи затихли. «Не терпится кому-то грести люлей!» — пробубнил я уже тише. Такой вывод созрел, когда я внимательно посмотрел на выражение лиц гостеприимных Эдика и Михаила. Они просто жаждут пожать что-нибудь такого или продырявить. Ведь обнаженное оружие на такое настроение очень красноречиво намекает. Причем у нашего молчуна и не шпага вовсе, а нечто такое самурайское и в двух экземплярах. Две двуручные сабли, но, может, чуть-чуть покороче моего боккена. Ну, а так, то да, почти один в один, как мой деревянный вакидзаши для тренировок. Надо будет обязательно поинтересоваться у этого молчаливого парня, откуда у него такое оружие и каким боком он знаком с восточными системами боя. Глядя на него, я нащупал свои нунчаки, размещенные в удобном чехле на левом предплечье. Из бабонек моих новых подданных кто-то пошил чехольчик, и посему я их ношу. Не мешают, а порой очень выручают. Может, потом попросить какого-нибудь специалиста заклеймить их рунами и ввинтить пару артефактиков боевого назначения. Тьфу ты, ну что за мысли перед ответственным моментом в голову лезут? А почему именно на нунчаках я решил остановиться в выборе вооружения для встречи гостей? Да просто убивать призывников нет у меня никакого желания. Я же так и не научился останавливать и боевую руну вязь, а точнее ударное построение для рунной шпаги, презентованной Артуром в свое время. Я как-то раз уже раздолбал что-то в саду на заднем дворе антикварной лавки. Вдрызг и в каменную пыль раздолбал. «Так, девушки, милые вы наши!» — начал я нарочито спокойно, чтобы не будоражить их души и не раздражать лишними эмоциями своего нервняка. Продолжайте беседовать на интересные темы, праздновать и... Ага, кивнул Михаил, как всегда, блеснув красноречием. Продолжайте, добавил молчун, совершив подвиг в общении. Покушайте там, закусите и про Перловскую не забудьте, напомнил Эдуард, находясь на своей волне. «Чтоб не подгорело, а мы, значит, скоро к вам присоединимся». Мы с Мишей переглянулись, выразительно подняв брови домиком, не начиная подозревать, что кроме еды у толстячка вообще никаких забот нет на сегодняшний вечер. А эти, которые в дверь ломятся, так они для паренька просто недоразумение, мешающее вкусно поесть, не отвлекающий фактор от приятного общения с девушками. Тем не менее, его непринужденность мне понравилась, особенно ее успокаивающее воздействие на девчат. Ну, я и решил перенять ее и на себя. «Да, кстати, вы поглядывайте там заготовкой, девчата». Я небрежно поддержал Эдика в легком беспокойстве на кулинарной почве. Высказав важно, на мой взгляд, каждого, мы потеряли интерес к девчатам и начали скорехонькую подготовку к встрече нетерпеливых визитеров. Миша с Эдуардом чуть-чуть отодвинули стол от двери вместе со мной, стоящим на нем, ровно настолько, чтобы иметь возможность приоткрыть дверь всего лишь наполовину. Ну, ок. «Наташ!» — я позвал свою новую подругу, не оборачиваясь. «Что?» Раздался ее ответ прямо за моей спиной, заставив вздрогнуть от неожиданности. А обернувшись, я увидел перед собой абсолютно трезвого человека. Вот девка дает. Или она микстуру приняла намагиченную, или просто держится так, контролируя себя внешне. Да все может быть. — А, так ты тут? Я как-то запоздало среагировал. — Сами велели за Перловкой по Пловскому следить? — она кивнула на буржуйку с котелком. — А это... так она в аккурат у начала вагона. — Ну, ну да. Я поспешил согласиться и прервал ее пояснение. — Ты вот что, Натали, девчат, можешь попросить кое о чем? Наша шебутная подруга подобралась и переместилась поближе, дабы не упустить нечто важное. Это мое серьезное настроение так подействовало на нее. — Конечно, Феликс! — она чуть не козырнула, выставив грудь колесом. — А куда это ты пялиться удумал, а? — Тьфу ты! Не хватало еще. Я немедленно отвел глаза от ее распашонки, чересчур тонкой и просвечивающейся. Отметил для себя такую детальку, что вот вначале-то сабантуя, я не обращал на это внимания. Ну, оно-то и понятно, не иначе, как хмель в голову ударил. «Сорян», — я выразился по-своему, но она поняла меня, точнее, мою извиняющуюся интонацию. «Над, наказ девчатам есть очень важный». Я придвинулся к ней и чуть склонился, обозначив особую важность. «Что бы ни происходило, пусть не трогают оружие. Никакое, включая ножички с кортиками, что у каждой дамы находятся при себе постоянно». Девушка потеребила макушку и вытащила свой симпатичный кортик с рунными инкрустациями на лезвии. Посмотрела на него, потом на меня, затем она обернулась назад и оценила боевой дух личного состава в вагоне. «Эх-хе-хей!» — Натаха выдала возглас вместе со вздохом. «Совсем не уверенная я, что все выполнят указания, но я точно попробую», — заявила новоиспеченная заместительница кризис-командующего и унеслась к остальным девчатам, попутно собрав их в кружок для донесения приказа. «Бдамс!» Входная дверь из тамбура в наш вагон резко открылась и ударилась в столешницу, служащую сейчас ее ограничителем. Два клинка мечей Михаила скрестились перед лицом какого-то парня. Он инстинктивно остановился и замер в растерянности. Нормально среагировал, вполне предсказуемо для неожидавшего пацана, столкнувшегося с нашими хмурыми лицами вместо девичьих. «Стоим!» — я крутанул нунчаками перед носами еще двоих ворвавшихся парней. «Мы стоим втроем на столе и имеем тактический перевес до кучи». Это подействовало, отрезвляюще, и продвижение остальных заглохло. Но я не уверен, что надолго. Отметил, что за дверью еще человек с десяток толпиться, подвыпивших и разгоряченных, озабоченных персонажей. Кто в тамбуре, а кто-то в переходе между вагонами. «Вы на переговоры?» «Тогда милости прошу», — начал я сходу ломать их поведенческий стереотип. «Если подраться, тогда предложу отложить до остановки состава и помахаться на лоне природы или вокзала, ну или полустанка на крайняк». Продолжил я бомбить их пьяные умы. «Ну а уж если вы с насильственными планами по отношению к дамам, то придется развернуться и валить нахрен». «Что?» — протянул основной, брезгливо кривя губы. «Ты с кем говоришь, холоп? Хоть знаешь, деревенщина!» Дал понять, что из столичного чего-то прибыл к эшелону. Следующим движением аристократ выхватил боевой палаш рунного мага, а еще двое добровольцев авангарда противника затеяли рунную вязь, которую я начал считывать автоматически, идя на поводу своего дара, чтения создателя. «Ну, ничего себе такие рунные связи, что-то из новенького. Блин, я о чем вообще думаю? Но тут необходимо держаться спокойно и сделать все, чтобы не случилось махача. А уж о поножовщине или еще о чем-то таком, со стрельбой или магическими ударами. Я знаю, кем уважаемый станет в скорой перспективе, как и его друзья, — отреагировал я, еле сдерживаясь от перехода к решительным действиям. — Если не внемлят тому, что я скажу. — Не понял. Ты угрожаешь великому коня? Но договорить он не смог, так как сзади послышался топот. — Нет, не так. Раздались два мощных удара об пол вагона, а потом... Хрис-шарах! Ножки стола подломились, и столешница с грохотом упала на пол вагона. Из-за этого я, Эд и Миха поравнялись с вошедшими. Молодой аристократ чуть подался назад, а я почувствовал своим теменем дыхание братана, ну и еще и его боевое сопение. Собрав ощущения воедино, я мысленно представил оскал лохматого и свирепого скакуна. Все вместе, если сложить, то нормально такое оружие сдерживания получается. Может, мы ограничимся переговорами? Пришлось попытаться разрядить обстановку. Я не оборачивался, но что-то подсказало мне о перевесе сил в нашу пользу. Посему боевые руны вязи прекратились, а клинок палаша этого кого-то чересчур великого чуть опустился. «Вот видите», — продолжил я, удерживая инициативу. «Трезвый есть среди вас?» — выкрикнул я так, чтобы услышали все визитеры. В вагон протолкнулся еще один персонаж, очень похожий на нашего Миху. Он присмотрелся к экспозиции на тему вагонных баталий и остановился на мне. «Что-то не так?» — озадачил он меня. Но не поставленным вопросом, а бархатным голосом, привыкшим отдавать приказы, даже произнося просьбы. «Знать унесет за версту от парня». «Все так? Однако есть пара нюансов», — с ноткой оленцы ответил я. «Господа, с какой целью вагон женский собрались?» «Дай угадаю, ваше великое вашество», — не изобразил идиотский поклон, — «потискать прелести и, может, еще чего?» «Так тут занято, и мест нет, и еще нет желающих до вашей компании. А аристократам, заметьте, и вовсе непозволительно врываться в помещение, где присутствуют благородные девицы, да еще и в нижнем белье, или я что-то путаю?» Он кивнул, а я констатировал малую, но победу. «Они будут тоже обороняться», — продолжил я. «Но если кто-то из присутствующих забыл об особенностях личного состава призывников в эшелоне, то я напомнить обязан». Тут я замолчал, ожидая правильного вопроса от гостей. «Прошу вас», — аристократ показал рукой, что все за его спиной готовы к ликбезу. «А куда движется состав?» — я уточнил с ноткой безразличия. «Или вы забыли?» «На, в прихребете», — подал голос кто-то из тамбра. «А как сюда попали пассажиры?» — продолжил я, чуть ли не зевая. Тут наступила пауза, вызванная всеобщим мыслительным процессом, результатом которого стали преображения в выражениях лиц визитеров. Нормальные выражения стали получаться, с чертами прояснения и начала понимания разжевываемой мной темы. «По предписаниям, выданным нарочными суправгородских, подписанных и оформленных армейскими приказчиками, откомандированными во все княжества и графства империи», — доложил тот же голос. «А в чем суть-то?» «Я вот что вам скажу. А вы уж решайте, что в итоге будет», — я покачал головой. «Как один из вариантов, предлагаю драку со смертоубийством. Мы будем бороться за честь и девчат, а вы за что?» «За право их обесчестить?» — я развел руками. «И вы еще, мать твою, взад аристократ, едите, млять!» Тут мне надоели манеры, и меня понесло. «Да в жопу тебе, коромысло! Давай, подходи, козла кусок!» Я выхватил свой револьвер, тот, что на лодыжке и с обрезанным стволом. Ствол этот я прислонил к колбу аристократа и взвел курок. Пауза наступила мертвецкая. «А где выход из Титуевины?» «Ну не мочить же его в самом-то деле!» «Задолбали вы все, ну, посторонись!» — сзади грозно пискнула мелкая. Я отошел в сторону, повинуясь возгласу нашей низкорослой призывницы. Топ-топ-топ. Это братан отошел, судя по звуку подкованных копыт, бьющих по дереву валяющейся столешницы. Я повернулся, не выдержав, и... Я охренел. В руках девчонки, одетой только в самое нижнее, все видят нечто. Это дульнозарядное приспособление для массового поражения превосходящих сил противника, неотъемлемой частью которого является очень крупный калибр. Невероятно крупный. Абсолютно все глаза полезли из орбит и челюсти упали. Из тамбура послышался шорох и топот ног убегающего народа. «Задрали вы со своими беседами!» — прошипела девчонка. «Я наследная великая княжна Элеонора Врангель», — мелкая представилась. «Это Сверб». Элеонора представила свое оружие по имени. «Малахитовая шрапнель перемешана с артефактами, добытыми в боях, как трофеи. Сейчас дыру сотворю от теля и до головы эшелона. На вылет, мать моя праведная магистретта! Никакая магия не справится, и никакой щит не спасет!» Довела она до всех тактико-технические характеристики и боевые показатели своего сверпа. Девчонка подпалила какой-то шнурок и поднесла его к полочке с черным порошочком. «Хана! Эта деваха точно выполнит оговоренное!» «Стой!» — заорал я. «Погодите, уважаемая Элеонорочка!» «Стою, Феликс!» Девушка прислушалась, но выражение лица не поменяла. От нее так и прет решимостью и готовностью к любым действиям, включая радикальные. «Элеонора!» — я надавил своим спокойствием. «Минуточку, пожалуйста. Ребята ведь не дослушали ближайшие перспективы. Как они будут ртуть ладошками в градусники заправлять и уран с совочками собирать в горшочки? А погода будет стоять такая в местах, отдаленных от южного полушария». Я добавил проникновение и покосился на бледных парней. «Такая хорошая, что если, выйдя на улицу, рот открыть на пару секунд, то зубы замерзнут и раскрошатся. А и соседи там на 100 верст, только волки с медведями жить будут. Они же, дурашки, не понимают этого». Я перевел взгляд в глубину вагона. «Кто ж тут собрался? А тут все с опытом, да с боевым, как некоторые запамятовали», — обвел я пространство вокруг. «И смертушку повидали, и сами себя проявили, чем и заслужили призывного статуса». Я резко обернулся и вернул револьвер на место колбу аристократа. «А какое наказание будет тем, кто жив останется после разборочек?» Приступил я к главному пункту своего эмоционального повествования. «Ну же, спроси-ка меня, дорогой мой человек, соколик, мать твою!» Парень вздохнул и сглотнул, а я констатировал журчание в штанах у первого из тех, кто в вагон ворвался. «Не дури, мы не этого желали!» Трезвая мысль донеслась от вельможи. «А этот обоссался?» Я мотнул головой в сторону. «А еще и опыт боевой! Может, он его купил, чтобы покрасоваться, а потом кичиться службой тяжелой. Я сам уже и местечко знаю, куда его родичи пристроили». «Такое невозможно!» — воспротивился этот единственный из пришедших, не утративший способности к диалогу. «Да ладно!» — я деланно удивился. «А я вот не уверен, если глядеть на него со всей положенной внимательностью». Парень с мокрыми штанами сполз по стеночке и заплакал. «Охрененный вояка! Да и по девушкам ходок знатный!» Я продолжил говорить, сконцентрировавшись только на том, к чему лбу дуло своего револьвера приставил. «Вы, уважаемый, не находите это забавным?» «Согласен, слегка позорно». «Слегка? Ну, вы слишком мягкий господин, имени которого знать мне не хочется. По крайней мере, пока. Ладно, поскубались мало-мало. Да и будет на сегодняшний вечер. А там посмотрим. Я щелкнул курком револьвера, снимая его с боевого взвода. Парень вздрогнул при этом. «Жду вас с цветами для благородных, подчеркиваю, для благородных девушек и с молотками». Я перевел короткий ствол револьвера на столешницу. «Для починки. Короче, мне пришлось разряжать обстановку окончательно. От вас два делегата, незамеченных в этом скандале, и под вашим патронажем. Девушки сами вам все скажут, а, возможно, и пригласят к трапезе, если поведение понравится. На этом все. До свидания». Михаил и Эдуард бесцеремонно и без слов вытолкали визитеров и подперли дверь сломанной ножкой от стола. Мы обернулись все трое и еще раз охренели от вида наших мадам. У всех в руках арсенал с большой буквы. И такой, что я и у бойцов охранения обозов с артефактами не видел. «Жесть кончилась, девчат!» — проговорил я и потрепал братана по загривку. «Разоружаемся! Пора с Перловки и Попловки пробу снимать!» Подвел я итог и побрел между ними к шкурам и довольному Ефиму. «Давно пора!» — вставила реплику та девушка, что с длинной косой. «Элеонора, давай-ка разрядим твою дуру». «Это не дура, это сверб. Да все одно, давай разряжать от греха». Девчата в раз все успокоились, словно ничего и не случилось. Активистки занялись проверкой готовки, сунув свое оружие под мышки. Все моментально вернулось в округи своя. Обалденная выдержка и пофигизм. Или они не волновались, осознавая свои истинные возможности постоять за себя? Да. А вот я сам чуть не обделался от таких заворотов в начале службы, если честно так. А Ефим, довольный улыбу давить, да еще и не стесняясь. Я подошел и сел рядом. Тут нам пришлось посторониться со старым воякой, чтобы пропустить братана, филигранно прошедшего над сервированным снедью центром шкур и увлекшегося на свое место. Конь призывно всхрапнул, приподняв свою могучую морду, и аккуратно пустил ее, когда его обворожительные расчесывательницы вернулись к понравившемуся занятию с гривой. От, блин, Казанова-то где скрылся? Он даже улыбнулся от удовольствия, как мне спьянуто мерещится. Или не мерещится? Да пофигу, хотя я тоже не отказался бы от ласковых шебуршаний нежных девичьих рук в своих волосах. «Да ты наш защитничек!» — ласково проговорила какая-то черноглазая девчонка. «Ма!» — взяла да и чмокнула в лоб этого мохнатого монстра. «Вот как бы мы без тебя!» — пожурила братана еще одна красотка. «А? Симпатяга! Будешь солонину с горькой настойкой?» «Да он совсем, что ли?» «Выпил, зараза, прямо из котелка! Алкоголик крупнокопытный! Нервы у него, понимаешь ли?» Хмель вновь ударил по мозгам, когда тормоза адреналиновые пропали, но не так сильно, чтобы сбить на повал или сделать разум совсем затуманившимся. Парни, как и остальные девчата, тоже повеселели, возвращаясь к хмельному пофигизму и всеобщему веселому настроению. Короче, нормально мы все разрулили с этим вторжением озабоченных. Можно даже сказать, что без фатальных последствий обошлись. Ну, это если мокрые штаны обоссавшегося ссыкуна не принимать во внимание. «Дед Ефим», неунывающая Леонора, подсела к нам поближе. «Ась!» Он бодро среагировал, аж встрепенулся. «Чего это такое стряслось, доченька?» Дед подался к ней с ярко выраженным участием. «Ну как же! Вы ведь так и не поведали нам ту печальную историю потери ноги!» Вернула она всех к общему диалогу. Вновь забулькало крепчайшее из-за громов Артура, развиваемое по деревянным кружкам. После чего наш коллектив перестал копошиться, Все члены нашего вагона заняли места, распределившись по кругу на накидках из шкур, и мы дружно воззрились на Ефима. Он приосанился, хлебнул крепчайшего и подкрутил ус, купаясь в лучах всеобщего интереса. Ефим крякнул от удовольствия, откидываясь на стенку вагона, и сразу сменил выражение на серьезное. Случилось это в те самые давние, да незапамятные времена, когда в захребете открытое противостояние намечалось, начал рассказ бывалый солдат, приковав всеобщее внимание. «Меж светлыми да темными, в аккурат как сейчас», — добавил он. «И выпало мне отправиться в разведывательный поход, дабы распознать, да воочию удостовериться в слухах, донесшихся до командующего нашего подразделения. Я тогда совсем молод был, зеленый мальчишка», — он выпятил грудь. «О, почитай, как вы». «Да, тогда и волос на голове было больше, да и ног тоже». Ефим слегка опечалился, но быстро взял себя в руки. «Так вот, девоньки, а Перловск с огня снимайте и накладывайте уже». Он резко прервал повествование. «Готово, почитай». Тут сразу начался ажиотаж со снятием котелков с буржуек и их размещение в центре нашего импровизированного стола. Девчата сноровисто справились со своей задачей, а итогом стала тарелка в моих руках, источающая ароматы копченого мяса с кашей. Инициатива вновь перешла к активисткам, возглавляемых девушкой с косой до колен, и они занялись наполнением опустевших кружек. «Ух!» Натаха демонстративно втянула носом ароматные запахи. «Так вот, оказывается, она какая! Перловская по-пловски-то! А какие нежные эти, ну, сало да копчености получились!» Элеонора, гигантша наша, в кавычках, подала свою реплику. «Ей не предполагала даже, что простецкая каша таковой может статься-то вкусной!» Ее поддержали восторженными возгласами со всех сторон, а Ефим сделал удивленное лицо, когда попробовал первую ложку незамысловатой пищи. Бывалый солдат нахмурился и внимательно глянул на реакцию остальных, делая для себя какие-то выводы. «Понравилось, да и на вооружение взял сей простецкий рецептик. Может и такое быть. А еще я искренне поразился той легкости, с которой девушки вернули себе хорошее настроение. Или для людей в этом мире стычки являются обычным делом, даже с убийственными финалами. Я вот, к примеру, к этому вряд ли привыкну. Хотя не стоит зарекаться. Время покажет и все по местам расставит в моей головушке». Наступила тишина, нарушаемая лишь постукиванием деревянных ложек о края посуды. Весь личный состав нашего вагона занялся употреблением пищи. С прекрасным аппетитом и удовольствием на лицах. «Хозяина, а хозяина!» — голос Чукчи прорезался. «Вопрос есть, назревший спонтанно, однако». Я-то уж волноваться начал за усатого. Как он и что после всеобщего стресса? А рыжий уже и сам тут как тут. Вот только начало его вкрадчивого диалога прозвучало не из недр моей одежды и не со стороны стола, что подозрительно. Я кинул взглядом ближайшее окружение и не нашел мелкого среди тарелок, как должно было быть. «Чукча, а ты где?» — осторожно поинтересовался я, готовясь увидеть его в любом, даже в самом неожиданном месте. «Покажись-ка, усатый друг мой. Будь так ласков, не стесняйся». «Моя туточки», — выдал Чукча, наивно полагая, что мне будет достаточно такого ответа. «Бесить начинаешь», — я озвучил последствия невнятного ответа. Неожиданно мой взгляд остановился на голове братана. Вот блин, ну что за... Между ушами моего скакуна я наблюдаю вальяжно расположившегося Чукчу. Он грустно смотрит на свою кожаную фляжку с крепчайшим. Вид расстроенного узурпатора с опущенными усами подействовал, и я передумал устраивать ему нагоняй. Чукча, я надеюсь, для остальных ты не видим? Ага, начальника, именно так-с, прояснил он ситуацию. А чего ты такую мину сотворил, что впору панихиду затевать, отходную и всем сразу? Перешел я к очевидным вопросам по теме настроения мелкого лазутчика. Что за рыцарь печального образа в тебе проявился, а? Давай-ка все как на духу, выкладывай и свой спонтанный вопрос задавай. Я приободрил таракашку. Чукча сделал длинный глоток, подобрался и сменил полулежащее положение на сидящее. А братан подернул ушами, почуяв щекотку, и скосил глаза вверх, стараясь рассмотреть возмутителя. Но по настроению их обоих я прекрасно понял, что рыжий там сидит давно, и конь не против такой компании. «Эх, не понимает твоя начальника, чего душа просит моя, однако!» — начал он как-то издалека. «Твоя, например, имеет компанию прекрасную, веселится вся твоя!» Он вздохнул и посмотрел на девчат. Я уже догадался, к чему он клонит, но решения проблемы пока не вижу. «Чукча, ну давай ближе к делу. Говори уже четко и внятно, чего ты предлагаешь?» Я поторопил узурпатора. Он вдруг повеселел, и усы начали потихоньку выпрямляться, что соответствует первым признакам возврата нормального настроя дракашки. «Однако я вот что подумал», — он продолжил заговорщически. «Почему бы это начальнике не воспользоваться артефактом со змейками и камнем, красивым да изумрудным, что на цепке Рюриковичей, подвешенная постоянно?» Я чуть не подавился, предельно ясно поняв, куда рыжий клонит. «Ты на Калигулу намекаешь? А как же строительство? А вдруг он занят?» — высказал я обоснованное сомнение. Сам же подумал, что неплохо и новости узнать, да и вообще. Ну, подумаешь, два друга посидят, за жизнь поболтают. А почему не сделать им свидание, раз тут такая вот ситуация со всеобщим гулянием разразилась? Рыжий почуял мое меняющееся настроение и, возможно, согласие на вызов элементаля. «Моя обещает, что наша с Калигулой будет очень примерными», — заявил просиявший Чукча и встал, облокотившись на ухо братана. — Вот посмотришь, хозяина, моя с пониманием. — Да и черт с вами! — я отмахнулся. — Вызывай своего корефана. Ну не дай всесильный, вы что-нибудь отчебучите. — Будете наказаны, — заявил я со всей строгостью и серьезностью. — И не мешайте никому тут. «Какая добрая хозяина, однако! Моя благодарная и за свою, и за Калигулу!» — воскликнул усатый, и мой артефакт с изумрудом на шее немного нагрелся. «Наша с Калигулой тихонечко!» «И почему я сомневаюсь, а?» «Да и ладно, добрая сегодня!» — пробормотал я и, по-моему, вслух. Натали отвлеклась на меня, но ничего не спросила, продолжив трапезничать. Да тут, почитай, все скоро дойдут до той кондиции, когда и тараканы, говорящие, не будут удивлять, не то что какие-то дедушки в ушанках и инструментарием обвешанные. Это если двое друзей полог невидимости потеряют в процессе радостного общения. «Ой, а это кто?» Эленора подала голос и указала на возмутителей спокойствия. Все замерли и сосредоточили внимание на материализации Калигулы. Очень живописное появление получается. И опять я констатирую бесстрашие пассажирок и пассажиров в вагоне. Только живой интерес и удивление читается в общем ментальном фоне. Ну, правильно. Первое, что все решили, это визит дедушки при помощи портала. Все обыденно, и никакого божества они в Калигуле не распознали. В руках у гостя молоток и доска, а во рту гвозди приготовлены. Он ошалело смотрит на офигевшего братана, так как к остальным спиной повернутым оказался. — Извините, — скромно произнес элементаль, — я, наверное, что-то не то сотворил, — сделал он предположение из-за сменившейся обстановки. Тут он обернулся и встретился с Ефимом, протянувшись ему кружку с крепчайшим. «Благодарствую очень!» Калигула повеселел, из его рук исчезли заготовки с инструментом. «А я где?» «Вы в гостях!» — коротко проинформировал старый вояка. «Присаживайтесь рядом. Как вас величать-то?» «Так Калигулой, нареченный я!» Элементаль снял ушанку и присел на лежанку рядышком с Ефимом. «Вот, покушайте с дороги-то!» Наша активистка с косой протянула ему миску с кашей. «Знатное угощение от Феликса получилось, знаете ли. Прошу, отведайте, пока горяченько-то». Вот только тогда, после прозвучавшего моего имени, все в голове Калигулы встало на свои места, и он заметно расслабился. Элементаль тут же воспользовался артефактом, выкованным для него кузнецами в часах, и стал вполне осязаемым. Лицо его просияло, и он принял все подношения. А увидев таракана на голове братана, дедушка и вовсе успокоился. Акцентироваться на неожиданном госте никто не стал, давая ему возможность спокойно покушать. А вот Ефим вновь удостоился всеобщего внимания. «Скоро полустанок будет, а там и остановка по плану», — предупредил он, смакуя последнюю ложку перловки. «В аккурат перед отбоем и встанем, так что желающие смогут и прогуляться, аль на утро отложить выход из вагона, так. Но только все поочередно будет делаться, начиная с головы состава и далее, по вагонно». Однако особого энтузиазма у девушек эта информация не вызвала. Да и у меня тоже, если говорить откровенно. Но вот Ефим упомянул об этом, и мне кажется, что неспроста. Однако домыслы устраивать нет смысла, так что я спокойно доел свою порцию перловки. «Дед Ефим», — вновь заговорила довольно и сытая Элеонора, — «мы все с нетерпением ждем продолжения той истории про разведывательный поход», — донесла она общее настроение. Ефим приосанился, поворочился, подыскивая положение поудобнее, и подкрутил ус, готовясь таким вот образом к рассказу. «Так вот», — не стал томить ожиданием старый солдат, — «как я и говорил, выпало мне отправиться в разведывательный поход с малым отрядом. Стужа тогда встала, уй, девоньки, лютая». «Да», — он задумчиво глянул на огонь буржуйки, — «а маршрут через озеро пролегал, как самый коротенький. Островок на том озерце был». В самом его центре почти, да с домиком промысловика тамошнего. Он подал пустую кружку Калигуле, а тот подставил ее девчатам, чтобы наполнили. «Благодарствую!» Ефим принял посуду назад. «Вокруг озера-то чащобы не пролазни. Вот и выбрал командир путь такой. Ну и проведать промысловика решил. Поспрашивать, как да что. Ведь местные-то всяко поболее знают об обстановке». Он кашлянул и присмотрелся к девушкам. «Ну, не буду ходить дальше, да и скажу сразу, что столкнулись мы с передовыми силами мрака темного, прямехонько в доме том. И пришлось нам рунную вязь огненную сотворить, чтобы отбиться от исчадий и отступить. А лед ты проплавился под руной ветра солнечного, провалился я в воду и крепко обморозился. Пока шли назад, то мне пришлось ногу ее отнять одним ударом палаша». Подвел он итог незамысловатой истории. «А ногу я с собой унес». «Зачем?» — предсказуемый вопрос задали девчата. «Да чтобы съесть по пути», — озадачил их Ефим. «Как съесть?» — всплеснула руками Наталья. «Ну, свое мы все растеряли из запасов. А нога, она же из мяса. Так я и спас всех от голода. И был представлен к награде». Наступила тишина, и ужас возник в глазах слушателей. а Калигула с Чукчей затеяли шептаться и поглядывать на протест старого солдата. Секретничают и что-то обсуждают с живописной жестикуляцией и многоругого таракана. «Ха-ха-ха!» — Ефим сам первый издался, расхохотавшись. «Вот что за доверчивая! Ну, право, девоньки!» Девчата хотели обидеться, но оттаяли, поняв, что дед просто травил им придуманную наспех байку. «Да ну вас, дядь Ефим!» — пискнула наша мелкая. «Мы тут и правда поверили, что вас ногу съели». Девчонки заулыбались и начали подначивать друг друга, описывая лица и выражения каждого. В общем, веселье продолжилось, и крепчайшее вновь забулькало, разливаемое по кружкам. По закону посиделок подвыпившие стали разъединяться по кружкам интересов, и беседы приняли бесконтрольный статус. Кстати, Калигула и Чукча выбрали Ефима к себе в собутыльники. Ну, это и понятно, так как я начал беседу с Элеонорой и Натали, с внимательным Эдиком и Михой. А через какое-то время я потерялся в хмельном угаре и вырубился. Но не уверен, что ничего не успел отчебучить, хотя утро покажет».